Дорога сияла, как зеркало, золотой след, где мужчины и женщины ждали обещаний твоего спасения. Некогда сильные, ныне повержены. Ребенком был я, презираем за чтение, трофеи спортивные отвергая. Лишь несколько учителей разглядели, что любовь моя к тебе превыше всех амбиций. И перед сверстниками вознесли они меня. Ныне твое присутствие подтверждает их видение. Голос, что ведет меня против течения эпохи, чтоб служить не миру, но Богу, что пользы человеку, если мир он обретет. Ты научил меня, но душу потеряет. Как Иосиф, избрал я тебя. Глагол высочайший, с кем делю чудо нового дня. Ибо те, кто сердце свое сделали твоим, плотью стали второго твоего пришествия. От храмов песочных баричары до парящих арок кордовых, ты будешь говорить моим голосом и услышат тебя. Ты напишешь историю праведных. Цари искать будут совета твоего, и будешь ты являть мою силу в тайнах мироздания. Часовни португальские все еще свидетельствуют обломки усилий.